«Береги себя, отец!» Лукаш постоял, слушая удаляющиеся шаги дочери, тяжело вздохнул и пошел умываться. «Доброе утро!» — услышал он сквозь шум бегущей из крана воды веселый голос Морганека. «Здравствуй!» — ответил Лукаш. Морганек шумно прошел в комнату и начал рассказывать о своих приключениях во время поездки. Все в его передаче получалось смешно и необычно, как в юмористических рассказах. Лукаш слушал и не улыбался. Он думал об Ажене, о встрече с двоюродным братом. Заканчивая свой затейливый рассказ, Морганек подмигнул Лукашу и произнес с ужимкой: «А вы, Ярослав, свидание по утрам назначаете? Не думайте отпираться. Я сам видел. Эх, чудесная девчонка! Мордашка загляденье!» «Что?» Взглянув на Морганека, сурово спросил Лукаш. Морганек осекся, потом повторил, сбавляя тон: «Я говорю, симпатичная девчонка». «Увидел Бажену», — со злостью подумал Лукаш. «Чертов ухажер!» «У вас губа не дура», — юродствовал Морганек. «Довольно», — грубо оборвал его Лукаш. «Кому что, а курица пшено снится». Морганек вздрогнул от неожиданности и пугливо посмотрел на своего квартиранта. «Да я шучу, Ярослав», — пробормотал он смущенно. «Неуместная шутка, и чтоб больше я не слышал этого вздора». Густо покраснев, Морганек отвернулся. Впервые в жизни его шутки встретили такой отпор. Ему было и обидно, и неловко. Вот ведь какой крутой человек. А он не собирался делать ему неприятное. «Запомни», — выходя из комнаты, все так же холодно и резко сказал Ярослав, «никакой девушки ты сегодня не видел. И впредь имей в виду, сюда приходят только по делу, а об этом надо научиться помалкивать». Прага просыпалась. Дворники с лопатами, метелками и мусорницами в руках начинали утреннюю приборку города. Прогремел первый трамвай. К центральному рынку тянулись грузовики и высокие параконные фургоны, набитые мясными тушами, бидонами с молоком, овощами и различной снедью. Блажек издалека увидел брата. Вместо обычной трубки в зубах у Лукаша торчал черный костяной мундштук с дымящейся сигаретой. Пройдя мимо брата, Блажек замедлил шаг и сказал: «Здесь не место для серьезного разговора, да и одеты мы не на один лад. Иди за мной». До служебной квартиры политической полиции, где томился в одиночестве плененный Зельц, было недалеко. Лукаш следовал за Яном, который шел спортивной пружинистой походкой, не оглядываясь назад. Когда они дошли, Блажек остановился, подпустил к себе Ярослава и быстро вбежал в подъезд. Поднялись на четвертый этаж. Блажек открыл знакомую нам дверь и впустил Лукаша. Первое, что бросилось в глаза Ярославу, спутанный по рукам и ногам, привязанный к батарее человек. Ярослав опешил. «Кто это?» — спросил он вполголоса. «Сейчас узнаешь». Зельц, как-то дико завывая, поводил налитыми кровью глазами. Лицо его было искажено бессильным гневом. «Не скули ты ради Господа Бога!» — проговорил Блажек и провел брата в соседнюю комнату. У окна с бархатными занавесками стоял письменный стол, и возле него два кресла. В книжном шкафу поблескивали тисненные золотом и серебром корешки книг. У одной стены стоял мягкий диван, у другой — круглый полированный столик. На подносе графин с водой и стаканы. Блажек указал брату рукой на диван, а сам сел в кресло у письменного стола. «Вот что, дорогой!» Он скрестил пальцы рук, сжал их, приложил к подбородку. «Прежде всего, ты хочешь знать, что это за тип?» Он кивнул в сторону первой комнаты. «Это крупный диверсант, гестаповец, гейнлейновец. По нем давно веревка плачет. Я его разыскивал битых 2 года, и вот только сегодня ночью изловил, совершенно случайно. А вот это все конфисковано у него». Блажек вывалил из портфеля на стол мотки шнура, электродетонатор, запалы. «Хм!» — только и произнес Ярослав. И вдруг быстро спросил: «Чья это квартира?» Он сразу обратил внимание на нежилой вид комнаты. «Это моя служебная». Блажек раскрыл записную книжку диверсанта и показал Лукашу чертеж. «Что здесь изображено?» — заинтересовался Лукаш. «Дэйч Хаус. Это его книжка?» «Да», — ответил Блажек и посмотрел на Лукаша. Тот к чему-то прислушивался. «Ты что?» «Стучат». Блажек прислушался, потом встал и выругался в сердцах. «Да это Зельц, мерзавец, выстукивает. Он вышел в соседнюю комнату, снял с ног своего пленника ботинки и поставил их в стороне. «Теперь стучи сколько хочешь, если пяток не жалко». Вернувшись к Лукашу, он продолжал. «Помимо внимания, что Дейчхаус вмещает более 1000 человек и находится в самом центре Праги. В нем регулярно собираются пражские немцы, да и приезжие заглядывают. Сегодня вечером у них назначено какое-то собрание». «Я все еще ничего не понимаю», — признался Лукаш. «Сейчас поймешь. Дело вот в чем. Давая себе полный отчет в том, что чешский народ готов оказать сопротивление и осуждает действия своего правительства, идущего на уступки фашистам, гитлеровцы решили ускорить реализацию своих планов. Им нужен был повод для открытого вмешательства в чехословацкие дела, для оккупации всей страны. И вот в чьей-то вероломной голове зародилась идея грандиозной провокации. Осуществить ее было поручено штандартенфюреру СС фон Термицу. Фон Термиц привлек в качестве одного из исполнителей опытного диверсанта Зельца. В Праге Зельцем руководила засекреченная личность под кличкой Эгер. План был такой. Под немецкий клуб «Дейчхаус» заложить большое количество взрывчатки с таким расчетом, чтобы взрыв произошел вечером, когда клуб будет переполнен. «Ты понимаешь?» — горячо дыша говорил Блажек. «Задумано нечто вроде поджога Рейхстага. Трудно себе вообразить, что произойдет, когда весь мир узнает. В Праге влетел в воздух Дейчхаус вместе с немцами. У кого же возникнет мысль, что немцы подорвали самих себя? Кто усомнится в том, что это дело рук чешских патриотов, и в первую очередь вас, коммунистов? И вот еще о чем не забудь. Между гестапо и нашей политической полицией достигнуто соглашение о сотрудничестве. Я только вчера об этом узнал». Лукаш сидел неподвижно, ошеломленный всем услышанным. «Видишь ли, Ярослав, — опять заговорил Блажек, — предотвратить взрыв — дело пустое. Стащу эту сволочь в полицию, и все будет поставлено на ноги». «А они уже заложили взрывчатку?» — прервал его Лукаш. Блажек усмехнулся. «Ровно в 10 вечера все должно взлететь к чертовой бабушке». Лукаша нельзя было отнести к числу нервных или малодушных. Но тут и он почувствовал, как по его телу пробежал холодок. Блажек продолжал. «Но если я стану виновником провала этой грандиозной провокации, ты сам понимаешь, что сделает со мной гестапо? Значит, мою птичку нельзя выпускать из наших рук. Надо куда-то ее упрятать и в то же время предотвратить взрыв. Давай решать вместе». Лукаш задумался. «Да, трудная задача. Эту задачу они решали больше 2 часов. Первым покинул квартиру Лукаш. Блажек, уходя, сказал Зельцу, «Веди себя спокойнее. Я тебе такой галстук пристроил на шею, что ты удавишься, если будешь вертеться. Дыши ровнее, привыкай к новому положению. Бывает и хуже. Я тебе принесу кое-чего перекусить, и жизнь пойдет своим чередом».